Глава 13. Царевна Софья. События по смерти царя Федора бросаются в глаза несходством с прежними явлениями жизни в России. В главе правления стала девица, событие небывалое до того времени. Царская семья очутилась в таких условиях, в каких не была прежде. Царские дочери до тех пор жили затворницами и не смели появляться публично. Это зависело от монашеского взгляда, который господствовал при московском дворе и дошел до высшей степени при Романовых. Боязнь греха, искушение, суеверный страх порчи – все это заставляло держать царевен в заперти. Величие их происхождения не допускало отдачи их в замужество за подданных, а отдавать их за иностранных принцев было трудно, потому что тогдашнее благочестие приходило в соблазн при мысли о брачном союзе с неправославными. Уединение женщин, господствовавшее в высшем классе московских людей, исходило не из народных обычаев и не было тем гаремным положением женского пола, на которое он осужден на Востоке. Оно истекало из того благочестия, которое считало монашество богоугодным образцом жизни. От этого женщина пожилая свободно обращалась в обществе, и если была умна, то пользовалась даже некоторым значением. Удаление женщин от общества могло быть то строже, то слабее, смотря по тому, в какой степени круг, в котором они жили, подчинялся такому взгляду. Где более было желание, чтоб дом походил на монастырь, там от женщины требовали затворничества. Где меньше к этому стремились, там и женщина была менее связана. При том же ум всегда уважался на Руси. А умной личности женского пола нетрудно было заявить себя, если только в семейном кругу, в котором она находилась, ослабнут путы монашеских приличий. Дочери царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, людей набожных и соблюдавших мелочную обрядность благочестия, были осуждены на заключение при жизни отцов и выходили только в церковь. Но со смертью Алексея этот надзор прекратился. Мачехи они не терпели и не считали себя обязанными повиноваться еще молодой женщине. Старший брат Федор не только не мог присматривать над сестрами, а сам нуждался в присмотре. Брат Иван был молод и слабоумен. О Петре и говорить нечего, потому что он был еще ребенок. Шестеро царевен очутились на свободе. Могли вести себя как угодно, никто не смел им перечить. Некоторые из них воспользовались свободой только для того, чтобы нарядиться в польское платье или заводить любовные связи. Но третья по возрасту, Софья, хотя также вела непостную жизнь, но отличалась от других умом и способностями. Она более сестер приблизилась к Федору и не отходила от него, когда он страдал своими недугами. Таким образом, она приучила бояр к своему присутствию, привыкла прислушиваться к разговорам о государственных делах и, вероятно, уже участвовала в них при своем передовом уме. Ей было тогда за 25 лет. Иностранцам она казалась некрасивою и отличалась тучностью, но последнее на Руси считалось красотою в женщине. Смерть Федора возбудило вопрос, кто будет царем. Положение было почти такое же, как по смерти Грозного. Из двух царевичей старший Иван был слабоумен, младший Петр был 10 лет, но выказывал уже способности. Возведение Ивана на престол повлекло бы за собою необходимость передать правление в чужие руки, и усилила бы значение Софьи как самой умной из особ царской фамилии. Избрание Петра потребовало бы также боярской опеки. Нужно было решить вопрос. И вот, как только удар колокола возвестил Москве о кончине царя, бояре съехались в Кремль. Большинство было на стороне Петра. Руководителями его партии были два брата Голицыных, Борис и Иван, и четверо долгоруких – Яков, Лука, Борис и Григорий, Адоевские, Шереметьевы, Куракин, Урусов. Бояре прибыли на совет в панцирях, опасаясь смятения. Бывший любимец царский Языков не выказывал расположения ни к той, ни к другой стороне. Патриарх Иоаким председательствовал в этом совете духовных и светских сановников и держал речь о необходимости выбора между двумя братьями бездетного царя, скорбным главою Иоанном и отроком Петром. Большинство было за Петра. Некоторые поддерживали право первородства Ивана. Патриарх предложил совершить избрание царя согласием всех чинов московского государства. Созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякого звания гости, торговые и выборные люди. За несколько месяцев перед тем, в декабре 1681 года, царь Федор указал созвать земский собор для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Выборные люди были тогда налицо в Москве и могли явиться по зову патриарха в Кремль именно потому, что уже находились в Москве по другому делу. Чины московского государства высказались в пользу Петра. Слабоумие Ивана было всем известно. Вероятно, многим также известны были и проблески необыкновенных способностей младшего царевича. Новоизбранный царь находился в это время в хоромах, где лежало тело Федора. Патриарх и святители отправились к нему, нарекли царем и благословили крестом, а потом посадили на престоле. И все бояре, дворяне, гости, торговые и всяких чинов люди принесли ему присягу, поздравляли с восшествием на престол и подходили к царской руке. Софья вместе с сестрами должна была подходить к Петру и поздравлять с избранием на царство сына ненавистной мачехи. На другой день отправлялась погребение Федора. Труп царя несли стольники в санях, а за ним в других санях несли молодую вдову. Софья только одна из царевин, в противность обычаю, шла за гробом, рядом с Петром, которому, как царю, следовало присутствовать при погребении по тогдашнему церемониалу. Софья так голосила, что покрывала вопль толпы черниц, которые должны были причитывать над умершим. По окончании погребения Софья всенародно вопила: «Брат наш царь Федор отошел со света отравою от врагов. Умилосердитесь, добрые люди, над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иван наш брат не избран на царство». Народ был встревожен и озадачен обвинением кого-то в отравлении царя. В тот же день начались пререкания у Софьи с царицею Натальею. Петр, не дождавшись конца длинного обряда погребения, простился с братом и ушел. Софья послала от имени всех сестер-монахинь упрекать царицу Наталью. «Зачем молодой царь ушел?» «Дитя долго не ело», — отвечала Наталья Кирилловна. Брат ее, Иван Нарышкин, при этом сказал: «Кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер». Нарышкины подняли голову. Особенно молодой Иван, вернувшийся из ссылки. Он начал высокомерно обращаться с боярами и разыгрывать роль правителя за малолетством царя.